кавалькаде прибились еще две лошади, оставшиеся без всадников и привыкшие ходить в строю. Сварог только порадовался такому прибавлению материальной части, приказав взять их на чимбуры. Всадники поднялись на гребень. Внизу расстилалась необозримая долина, выглядевшая вполне мирным уголком дикой природы. Ни дымка, ни строения, ни малейшего движения. Правда, справа виднелось что-то округлое, бело-желтое, чересчур уж правильных для природы очертаний. Скорее, купол. Но клубок бодро катился в том направлении, и пришлось ему довериться. Вскоре все хорошо рассмотрели, что там белеет впереди, но коней не придержали, подъехали вплотную. Череп, лежащий у скалы, в точности походил на человеческий, но был повыше любого всадника и напоминал скорее дом, возведенный окончательно спятившим зодчим. На левом виске зиял пролом, куда мог бы протиснуться человек, других костей поблизости не видно. «Вот вам и легенды о великанах», — сказал Леверлин тихо. «Не на пустом месте изощрялась фантазия». Сварог попытался представить этого гиганта живым, а заодно и неизвестного врага, проломившего череп. Образ получался неуютный и жутковатый. Мара, вынув ногу из стремени, непочтительно постучала каблуком по толстенной грязно-желтой кости. Череп ответил глуховатым эхом, словно треснувший колокол. Он покоился на земле прочно, как каменная стена, и Сварог кивнул в ответ на вопросительный взгляд напарницы. Ему самому было интересно. Мара ухватилась обеими руками за верх глазницы, гибко изогнулась и ногами вперед прыгнула внутрь. Видно было, как она ходит там, оглядывается, нагибается. Вскоре она тем же путем выбралась наружу, взлетела в седло, пожала плечами. Там лежит свинцовый шар довольно грубого литья. Если сравнить с размерами черепа, очень похоже на великанскую пулю из соответствующего мушкета. «Фи, с мушкетом сможет каждый дурак», — сказал Бонни, — «тем более с соответствующим. А вот у нас в Скатуре лет через 500 после шторма ухайдакали такого же дядю, когда он приперся на выгон и стал ловить коров. И ухайдакали простыми деревенскими средствами, какие были под рукой. Старики рассказывали». «А ты скелет видел?» — фыркнула Мара. «Да нет, конечно. Но место, где его закопали, всякий в деревне знал. Так и звалось Великаний Лужок». «А вашим пращурам с молодого вина не привиделось?» «Возможно, и не привиделось», — заступился Леверлин. «Вряд ли такой верзила был один на всем белом свете. Меня другое смущает. Неужели ваши пращуры смогли его прикончить цепами и вилами?» Бонни ухмыльнулся. «По правде говоря, наши ему приволокли чан вина, куда заранее намешали волчьи красавки». Тут же околел, не допивши. «Ладно, естествоиспытатели, едем дальше», — сказал Сварог. «Если начнем устраивать научные диспуты вокруг каждой находки, надолго задержимся». «Командир, а вот это находка или вовсе наоборот?» Шедарис произнес это внешне спокойным, безжизненным голосом. Он застыл на коне в неудобной позе. Ладонь медленно-медленно ползла к седельной кобуре. «Вон они, от солнца заходят». Сварог поднял голову. Со стороны солнца по небу надвигалось журавлиным клином десятка-полтора округлых предметов, и за ними, немного отставая, скользили по земле их тени. Предметы были огромны, если шли на приличной высоте или с человека ростом, если держались невысоко. Прикинув, Сварог пришел к выводу, что верно второе. За спиной у него глухо клацнул затвор пулемета. «Не стрелять», — сказал он яростным шепотом. Кони настороженно пофыркивали, волновались. Клубок дисциплинированно застыл в нескольких шагах. Предметы наплывали, выдерживая ровный строй, а, оказавшись над головой, сбились табунком, закружили. Больше всего они походили даже не на отсеченные головы, существовавшие сами по себе, не гигантские маски, зеленые, синие, грязно-белые, но чудовищные подобия лиц выглядели живыми. Они таращились выпученными глазищами, подмигивали, расплывались в гримасах, обнажая квадратные желтые зубы, высовывая широкие алые с закругленными концами языки, откровенно дразнились, пучили глаза, отчего на лбу возникали валики морщин.